Глава шестая. Туда и обратно. Когда, миновав лабиринт топий, мы вышли на рыбацкий хутор, до рассвета оставалось чуть меньше часа. Бойцы Лебедева, одетые в распространенные сталкерские костюмы «Заря», вели себя тихо, не переговаривались, вопросов не задавали, мои указания выполняли четко и безоговорочно. Ляду, вооруженного чейзером, я поставил во главе отряда. Многозарядный дробовик, как показала практика, в зарослях камыша был лучшей защитой, как от кабанов и плотей, часто здесь встречавшихся, так и от болотной твари. На наше счастье, эта разновидность кровососа обитала по большей части в центральных и северо-западных районах болота. Следом за ведущим, страхуя его, шел Володька. За ним в центре колонны находился я. Так у меня была возможность оперативно реагировать на нападение с обоих флангов. Потом штык, несущий броню для сикача, и замыкающим фикс. Выше любого из нас на полголовы он видел всю группу и окружающее пространство. Чистонебовцы, охранявшие хутор, провожали нас любопытными взглядами, но от комментариев и вопросов воздержались. Видимо, репутация лучших бойцов группировки оказывала соответствующее действие. Пройдя по дощатому мостику, мой отряд двигался в направлении смотровой вышки, темный силуэт которой ясно проявился на фоне бледнеющего над водосточным горизонтом неба. Свинячий визг впереди по курсу предупредил о мутировавшей свинье. Через несколько секунд бесформенная туша на тонких, как у краба, ногах появилась в поле нашего зрения. Ляда взял мутанта на прицел, но стрелять не спешил. Плоть — монстр пугливый, осторожный, и в отличие от кабана не нападает на все, что движется. Вот и сейчас, увидев перед собой вооруженных людей, она с визгом убежала в темноту. Миновав вышку, мы углубились в путаницу узких проходов среди радиоактивных грязных луж и вездесущего камыша. До церкви добрались без приключений. Пару раз совсем рядом пробегали кабаны. Треск, хрюканье и тяжелое дыхание мощных легких заставляли нас замереть в ожидании атаки. Но слава черному сталкеру, все обошлось. Сикач нас уже ждал. Лебедев отправил ему сообщение с инструкциями. Быстро переодевшись, он занял мое место в строю, а я стал ведущим. Утро уже разогнало темноту ночи. Верхушки куполов на оставшемся севернее от нас храме озарились первыми лучами восходящего солнца. Портал, к которому мы подошли, в отличие от того, что на кордоне, расположился не там, где некогда был подземный переход. Ни малейшего внешнего признака того, что здесь находится пространственная аномалия, не было. Я точно знал, где она. Два дня назад я проник на кордон, следуя указаниям и координатам, переданными на мозговой имплант патриарха. Теперь я был в другом теле, но память осталась. Крутой склон холма, служившего южной границей болота, кое-где поросший кустарником, в одном месте был изуродован корнями мертвого дерева, черным остовом стоявшего на вершине. «Все, мужики, пришли!» — скомандовал я, остановившись у серпантина корней, торчащих из глинистой стены. «Кто из вас раньше проходил через портал?» Все промолчали. «Сейчас с интервалом в 15 секунд...» «Подходите на это место друг за другом и повторяйте мои действия. Выйдя из портала, сразу отходите на пару шагов в сторону. Будьте готовы вступить в бой. Соболь сразу за мной». После этого повернулся лицом к склону и сделал шаг вперед. Яркий свет резанул по глазам. Я оказался на кордоне. Прямо передо мной стоял УАЗ-469, вернее, то, что от него осталось. Я находился в небольшом дренажном тоннеле под мостом, что рядом с деревней новичков. Помня о том, что сейчас на этом месте должен появиться Володя, я повернулся, собираясь отойти в сторону, и замер. Прямо мне в лицо направили обрезы два мужика, одетые в черные кожаные куртки. «Тихо, фраерок, не рыпайся», — приказал мне один из них. «Грабли с волыны убери». Выбора у меня не было. Это только в кино можно увернуться от прямого выстрела. Я медленно опускал автомат на землю, сделав небольшой шаг к напавшим на меня. Мой расчет был прост. Следом за мной должен телепортироваться Соболь. Это наверняка отвлечет этих гадов, а я, упав на колени, уйду с линии огня и успею нажать на курок. Секунды бежали одна за другой, но за моей спиной так никто и не появился. «Ты че раком стал? Ждешь, пока тебя нахлобучат?» — прокартавил бандит. «Марля, забери у этого урода стволы, быстрее, шевели булками!» Второй из державших меня на прицеле подбежал и дрожащими руками выхватил у меня АКМ, а также забрал обрез, рукоять которого торчала из моего рюкзака. «Клешни на голову клади и топай, будь паинькой, может, тогда и не сдохнешь!» Уступив мне дорогу, бандюга взмахом ствола указал направление движения. «Бодя, может, грохнем его, а шмотки себе раздербаним?» — заискивающе пролепетал Марля. «Хлебало завали, чмо! Пахан нас на кордон послал втихаря позырить, чё тут, да как, после выброса. А этот лох может быть в курсах. Сейчас притараним его на АТП, и пусть Сека с ним побазарит. К тому же долг в деревеньке шкуру трет. Услышат выстрелы и амба нам. Всосал?» «Усек я», — обиженно пробормотал Марля. Бандиты повели меня на северо-восток. В полукилометре от трассы, за редкими деревьями, расположились три здания, с двух сторон обнесенные деревянным забором. Въезд шел через скрытую весовую. Во дворе были разбросаны останки сельхозтехники. Справа, вдоль двора, тянулось длинное высокое строение. Перпендикулярно к нему, образуя букву «П», находились еще два. Ближнее из них было двухэтажным. В него, сквозь большую дыру в стене первого этажа, мы и вошли. Тут было пусто. Вверх вела пологая деревянная лестница. Забрав у Марли мое оружие и приказав ему оставаться внизу, Бодя повел меня на второй этаж. Здесь в одной из двух комнат сохранилась кое-какая мебель. Сидя на старой железной кровати, два бандита играли в карты. На тумбочке стояла початая бутылка водки. «Сядь и не рыпайся», — указал мой конвоир на перевернутый ящик в углу. Часть, противоположной от входа стены, была выломана. Там я заметил небольшую террасу. Взяв старый стул без спинки, Боди уселся у пролома, видимо, отсекая мне путь для побега. Несколько минут картежники не обращали на нас внимания, и ему это надоело. «Сека, харе мылить, базар есть». «Не зуди, братан, мастюху собьешь», — ответил один из игравших. «Алло, прыщ, я тебя на стреме поставил. Ты че сюда свой хребет притащил?» — наехал Бодя на второго бандюка. «Не кипишуй, это я его кликнул», — заступился Сека за прыща. Глядя на эту ситуацию, я понял, что Сека и Бодя — это бандиты с репутацией, а прыщ и Марля — типа отмычек, принеси-подай. Этих четверых прислали из темной долины. Именно там находится оплот бандитизма — прощупать почву на кордоне. «Ты дрых все утро, а теперь водяру жрешь и в карты режешься!» Поднявшись со стула, Бодя раздраженно взмахнул обрезом. «Пахан разборки чинить не станет! Вздрючит нас обо...» Звук выстрела оборвал бандита на полуслове. Оружие выпало из его ослабшей руки, а через секунду и сам он рухнул на пол. В это же время короткая очередь прозвучала на первом этаже. Прежде чем сидевшие на кровати хмельные игроки сообразили, что происходит, я подхватил с пола обрез и взял их на прицел. «Слава черному сталкеру, ты цел!» — с облегчением выдохнул вошедший в комнату Володька. «Тебя и на 5 минут самого оставить нельзя!» «Агов, бродяги, шо за беспредел?» Примирительно подняв руки и с елейной улыбкой на лице, заговорил Сека. Ну, покрутили мы ласты этому товарищу. Кто ж его знает, что за фрукт такой? Перетерли бы с ним, водочкой угостили, да и отпустили бы, нехай катится колбаской. Надо было полюдяче подкатить, мы же все человеки, не муты, а вы, уважаемого братка, шмальнули. Нехорошо. «Где остальные?» — спросил я, не обращая внимания на бандитские басенки. «Ляда и Сикач за тылами присматривают. Фикса на обратном пути подберем. Он штыка до церкви доведет и вернется. Кабаны на нас напали, из камыша выскочили. Мы их быстро перебили, только штык отскочить не успел. Его уже мертвая тварь по инерции клыками в ногу саданула. Когда мой брат по неосторожности обмолвился про церковь и камыши, Сека хитро прищурился, буквально на пару секунд, но тут же, вернувшись к роли пьяного добряка, глупо заулыбался. Прыщ, похоже, вообще не понимал, о чем речь. Забившись в угол кровати, он кусал губы и перепуганно смотрел по сторонам. «Мужики, отпустите нас! У меня пару нычек с артами есть, я вам координаты скину!» Залебезил Сека, даже Феня вдруг исчезла из его речи. «Ну, посмотрите на нас, мы не бандиты даже, а так мелкие хулиганы». «Это ты, что ли, мелкий хулиган?» — холодно спросил Володя и снял лицевой щиток. Увидев, с кем говорит, бандит побледнел и, упав на колени, запричитал. «Соболь, не убивай, Христом Богом молю, пощади, я не хотел». «Это пахан приказал тебя убрать». «Убрать? Или в одних подштанниках через аномальное поле гнать? Ставки делать, кто быстрее в аномалию влетит, я или Хиросимыч, тоже пахан приказал». Говоря эти слова, брат перевел свой АКМ в режим стрельбы одиночными. «Встретишь беднягу Хиросимыча, передай ему от меня привет и скажи, что это я тебя прислал». И вдруг мгновение назад моливший о милости бандит, резко поднявшись с колен, бросился на Володьку. В руке у Секи блеснул нож. Похоже, он знал, что пощады не будет, и устроил этот спектакль только для того, чтобы незаметно вытащить оружие. Два выстрела прогремели в унисон. Я нажал курок одновременно с братом. Нож безжалостного убийцы, труп которого упал к нашим ногам, лишь чиркнул по Володькиному ботинку, оставив неглубокую царапину. «Жил, убивая, и умер, пытаясь убить», — печально сказал Соболь. Он стал монстром зоны, только мутировал не телом, а душой. Лестница заскрипела. Услышав стрельбу, Ляда прибежал проверить, что случилось. Убедившись в нашей безопасности, он опустил дробовик и обратился ко мне. «Командир, спешить надо, время уходит. Фикс нас, наверное, ждет уже. Он же не в курсе, куда мы ушли». «Погодите пару-тройку минут, сейчас со вторым разберемся и выйдем», — ответил за меня брат, но Ляда его не послушался, ожидая моего ответа, продолжал стоять в дверях. «Бери Сикача и идите под мост. Ждите нас там, мы скоро будем», — отдал я приказ. На лице у Ляды промелькнула легкая улыбка. Кивнув, он ушел. Его легко было понять. Фикс был ему товарищем уже давно, а нас он увидел только сегодня ночью. «Молодец, Костян, ты прирожденный лидер. Не случайно тебя на роль контролера выбрали. Всегда знаешь, как к человеку подход найти», — похвалил меня Володька. «Давай с этим перепуганным быстрее решать, а то и правда долго мы здесь». Увидев, что мы повернулись в его сторону, прыщ начал дрожать и подвывать, глядя то на нас, то на лежащий в луже крови труп Секи. «Эй, пацан, ты умом не тронулся? Понимаешь, что я говорю?» — заговорил первым Соболь. Присмотревшись, я заметил, что это действительно молодой парень, лет 25, не больше. «Пожалуйста, не убивайте меня!» заикаясь, попросил прыщ. «Я денег заработать. У меня мама болеет». «Хорош дрожать и заикаться, а то точно пристрелю», — начал раздражаться Володька. «Отвечая честно, людей убивал один раз. Мне пришлось», — опустив голову, Парень перестал дрожать. А когда через несколько секунд он снова взглянул на нас, то в его глазах уже не было страха, в них была решимость приговоренного. «Передайте маме письмо. Я понимаю, за кровь нужно платить кровью». После этих слов он достал из внутреннего кармана завернутую в целлофановый пакет бумагу и протянул мне. «Только стреляйте прямо в лоб, чтоб не больно». «Сам передашь. Спрячь свое письмо, мы не станем тебя убивать. И перестань заикаться, а то раздражает», — смягчился мой братишка. «Я не могу. Это у меня с детства». «И что нам с ним делать?» — спросил я. «Идеи есть?» «Есть одна идейка», — с улыбкой ответил Володя. «Есть у тебя один должничок, вот пусть и окажет услугу, пристроит этого пацана к новичкам. Хочет быть сталкером? Пусть попытается, только от него будет зависеть, кем стать. Если опять к бандитам уйдет, то найду и пристрелю. Слышал, заика? Только попробуй меня подвести. Закончишь, как этот хулиган Сека. А сейчас быстро обшмонай своих бывших корешей и собери все, что можно барыге спихнуть. Ждем тебя у выхода». Подобрав свое оружие, небрежно брошенное Бодей у стены, я вслед за Соболем спустился по лестнице. На первом этаже валялся мертвый Марля, еще один бандит-новичок. Но как же сильно он отличался от Заики. Именно Заики, а не Прыща. Прыщ умер, по крайней мере, я на это надеялся. «Слушай, брат, а что этот пацан будет у Сидоровича делать?» Поделился я своими сомнениями. «Бункер завален, в деревне долг обосновался. Так ты еще не в курсе? Тебе, Костя, нужно взять в привычку в КПК заглядывать и общую рассылку читать. Долговцы объяву в сеть скинули, что так, мол, и так, бандиты пытались ограбить честного торговца Сидоровича. При попытке взорвать двери бункера вход обвалился. Теперь блюстители порядка трудятся над восстановлением торговой точки и предлагают вознаграждение всем, кто поможет в строительных работах. Наш брат-сталкер землю копать да цемент мешать не станет. Монстров пострелять, в войне группировок поучаствовать, артефакт из смертельно опасной аномалии достать – это всегда пожалуйста. Вот и трудятся бойцы Воронина в поте лица. Поработает наш парнишка с ними, а там, глядишь, и пригреют его. А если нет, то Сидоровичу, когда откопается, твой должок предъявит. Будет в деревеньке ютиться, кабанчиков да песиков отстреливать, медуз собирать. Такая перица помалу в люди выйдет. А ты, я так понял, хотел его в чистое небо определить, как будто прочитал мои мысли Володька. И что его там ждет? Будет по грязи бродить, а по вечерам нажираться с местными философами? Кто его там жизни научит? А тут кто будет его учить? Не сдавался я. Здесь его сама жизнь научит, иначе не выживет. В общем, срать захочет, штаны снимет. С такими аргументами не поспоришь. Пусть топает в деревню новичков. А тебя самого в стройбригаду не агитировали? Ты же у нас теперь доблестный должник? Ха-ха, очень смешно. Приглашали. Как только мой КПК на кордоне засветился, так сразу и прислали приказ Сидоровича из могилы выкапывать. Ну а ты что? Да ничего. Сделал вид, что меня дома нет. Они мне прислали, а я их послал. Смотри, как бы под трибунал за неподчинение. Обломятся. Я им вместо себя Заику отправлю. А вот, кстати, он. Долго ты копаешься? Как кровь от... «Тирал», — виновато отозвался Заика, остановившись возле трупа Марли. «Этого наши уже обобрали. Кто первый встал, того и тапки», — не удержался от шутки Володька. «Пока мы шли к мосту, где нас ждали остальные члены нашего отряда, мой брат объяснил Заике, что нужно делать и как себя вести. Теперь я не переживал за парня, когда он скажет долговцам, что его прислал Соболь, да к тому же еще для помощи в строительстве. Примут нашего Заику как родного. Правда, есть опасность, что его попытаются сделать козлом отпущения и свалят на него всю черную работу, но и на этот случай ему были даны подробные инструкции. Он уже взрослый мужик, пусть учится постоять за себя. Ну и про мое одолжение я его попросил Сидоровичу напомнить. Непредвиденная стычка с бандитами отняла драгоценное время, поэтому, отправив в деревню новичков нашего найденыша, мы без промедления выдвинулись в сторону периметра. На асфальт я людей не повел. Отчитываться перед часовыми долго в мои планы не входило. Проверяя наличие аномалий при помощи сварога, Володя, ставший во главе отряда, прокладывал путь вдоль восточной окраины кордона. Густой кустарник, росший с этой стороны дороги, надежно скрывал нас от посторонних глаз. Но я знал, что Каланча следит за нашим перемещением при помощи своего оборудования. Подтверждение этому пришло, когда в поле нашего зрения появились здания блокпоста. Тихая вибрация на запястье известила меня о поступившем сообщении. Прочитав его, я остановил своих людей, чтобы рассказать о приближающейся опасности. «К нам движется группа наемников, и соотношение сил не в нашу пользу. У них 8 отличных бойцов. Известно ли им о нас, судить сложно, но конечная точка их маршрута совпадает с нашей. Их прислали за головой патриарха. Впереди нас может ждать стая слепых псов под управлением пси-собаки. Бой на два фронта – это однозначная смерть. Рисковать в надежде, что мутанты ушли отсюда, будет большой глупостью, поэтому перебегаем трассу и стараемся укрыться в ложбине. План сомнительный, есть риск, что нас заметят наемники или учуют мутанты. В таком случае отступаем к деревне под защиту долговцев». «Погоди, Шалтай!» – окликнул меня брат. Пока остальные внимательно меня слушали, он что-то рассматривал в бинокль. «Посмотри-ка вон туда, где мы укрывались в прошлый раз». Времени было в обрез, но я доверял Володьке, а потому выполнил его просьбу. С края крыши, вверх которой отсюда не просматривался, свисала крупная лапа, увенчанная когтями длиной с палец взрослого человека. Встреча с собаками нам не грозила, на блокпосте обосновался зверь посерьезнее, но сейчас он спал, чем мы и решили воспользоваться. План Соболя был крайне прост и опасен, но если все получится, то наши шансы на выживание резко возрастут. С этой стороны здания были обнесены сплошным деревянным забором, между ним и ограждением из колючей проволоки был свободный коридор, пройдя по которому можно было обойти блокпост. Устье этого прохода перекрывало минное поле, поперек смертельной полосы лежало большое рухнувшее дерево. «Мужики, как можно тише и аккуратнее следуйте за мной, Соболь замыкающий, там спящая химера, разбудим, умрем». После этих слов я крадущейся походкой направился к упавшему тополю, при этом не забывая внимательно смотреть под ноги. Разыгравшееся воображение рисовало выходящих из зарослей противников и направленные в спину автоматы, но это было лишь у меня в голове. Хватаясь за массивные корни, я оседлал широкий ствол, уперся руками и поджал под себя колени, а после посеменил на четвереньках по шершавой коре. Самым трудным оказалось спуститься на землю, создавая минимум шума. В памяти всплыла одна из многочисленных лекций, которые читал мне профессор Чубко в передышках между пытками электрической клеткой. «Химера — это наше чудовище Франкенштейна. Единственный в своем роде мутант, собранный из нескольких существ». Задумывался как мощный, умный, живучий боец, двойной набор внутренних органов, взятых из двух человеческих тел. Сила бурого медведя, скорость и подвижность уссурийского тигра, плюс к этому кожа носорога. Жаль, имплант не прижился, ведет преимущественно ночной образ жизни, в охоте полагается на чувствительное обоняние. Особо агрессивен в состоянии голода. Насытившись, спит в труднодоступных местах. Не любит закрытых пространств, хитрый и злопамятный. Будучи ранен, может убежать, но запомнит обидчика на годы, при встрече обязательно нападет. Нам повезло. Ветер дул в нашу сторону, а монстр явно был сыт, потому и не проснулся, когда мы пересекали минное поле в 30 шагах от него. «Как будем действовать дальше?» — спросил Фикс, после того, как весь наш отряд укрылся за дальним углом забора. Самый сильный из нас, он не отличался особой сообразительностью, но команды выполнял безукоризненно. «Нужно проследить, как пойдут преследователи, через двор или последуют нашему примеру. Когда они будут вблизи от Химеры, нужно спровоцировать их открыть по нам огонь. Соболь, остаешься здесь и следишь за упавшим деревом. Фикс, прикрывай его и посматривай на меня, остальные за мной». Наемники решили идти по дороге. Выглянув из-за угла, я заметил, как они выходят на асфальт в полсотни метров от блокпоста. Проскользнуть во двор незамеченными мы не могли, поэтому продолжали следить за обстановкой сквозь узкие щели между досок ограды. Подозвав к себе Фикса и Володьку, я приказал всем лечь на землю. Во время перестрелки тонкая древесина не защитит от случайной пули. Рассредоточившись между бетонных блоков у северного входа, наемники осматривали территорию. Убедившись, что на них никто не нападает, перестроились в клин, демонстрируя отличные боевые навыки и дисциплину. Экипировка у них также была на высоте. В центре был крупный боец в экзоскелете с пулеметом РПК-74 в руках. Остальные были облачены в стандартные для этой группировки комбинезоны и вооружены натовскими штурмовыми винтовками ЛР-300. Справиться с ними в перестрелке у нас не было шансов. Оставалось надеяться на эффект неожиданности и военную хитрость. «Поехали!» – прошептал я и, выдернув чеку, бросил гранату в сторону врага. Что происходило в следующую минуту, я не видел, потому как лежал, вжимаясь в дерн. Взрыв, вероятнее всего, ущерба не причинил. Брошенная мной F1 могла даже не долететь до противника, но этого и не требовалось. Я слышал, как длинная очередь разрывает в щепки забор над моей головой. Это продолжалось несколько долгих секунд, после чего раздался звук, будто ведро с болтами уронили, и пулемет умолк. Только крики наемников и выстрелы их винтовок доносились до моих ушей. Поняв, что пули надо мной уже не свистят, я приподнялся над остатками своего хлипкого укрытия. Помимо пулеметчика, на асфальте валялись еще два неподвижных тела. Один наемник, сидящий у стены, пытался стрелять, но, судя по луже крови под ним, жить ему осталось совсем недолго. Только четверо бойцов, умело уклоняясь от атак слабеющей химеры, продолжали бой. Убивать этих смельчаков совсем не хотелось, но окажись они на моем месте, то прикончили бы меня без малейшего колебания. «Фикс, хватай РПК и коси всех в капусту!» — отдал я приказ, указав на оружие, сиротливо лежащее у трупа своего владельца. «Остальным прикрывать его плотным огнем!» Дальнейшее можно назвать только одним словом — бойня. Наемники, вынужденные отбиваться от израненного мутанта и укрываться от наших пуль, не смогли помешать Фиксу поднять пулемет, а потом стальной град порвал их в клочья. Монстр попытался скрыться за деревьями, но и его постигла та же участь. «5 минут передышки!» — скомандовал я, давая людям время остыть после боевой горячки. «Можете собрать хабар, вашему клану пригодится. С собой не понесем, здесь спрячем, а на обратном пути заберете». Леда и Сикач занялись сбором трофеев, а Фикс, обняв ствол пулемета, присел на бетонный блок и не двигался. Мне это показалось странным. Этот здоровяк ни разу за время ходки не проявлял признаков усталости. Володька тоже заметил необычное поведение нашего великана и, как только закончил вырезать когти у химеры, подошел к нему поговорить. Я в это время проверял состояние экзоскелета. Похоже, мутант прыгнул с крыши прямо на голову пулеметчика, сломав ему шею, а экипировка при этом повреждена не была. «Все сюда!» — раздался за моей спиной крик брата. «Фикс ранен!» Аккуратно сняв броню, мы обнаружили сильно кровоточащую рану под левой ключицей, несколько инъекций из научной аптечки и артефакт-слизняк, примотанный к ране бинтами, остановили кровотечение и привели нашего раненого товарища в сознание. Идти с нами дальше он не мог, ему была необходима квалифицированная медицинская помощь. Пуля, оставшаяся в теле, и сильная потеря крови все еще могли его убить. Быстро приняв решение, я обратился к вверенным мне бойцам. «Ляда, надевай экзоскелет, он в порядке, я проверил, понесешь на себе фикса. Сикач, берешь часть трофеев, все ты вряд ли унесешь. Обеспечишь своим товарищам огневую поддержку. Сейчас вы через портал отправляетесь на болото, а я и Соболь продолжим выполнение задания. Сообщение Лебедеву уже отправлено. Как только запеленгуют ваши КПК, пришлют помощь». «Спасибо, друг. Ты отличный командир и хороший человек», — поблагодарил Ляда, крепко пожимая мою руку. «Фикс, он же мне как брат. Ты только дай знать, если помощь понадобится. Мы поможем». Через полчаса, отправив чистонебовцев на болото, я следовал за Володькой по знакомой проселочной дороге. Позавчера здесь шли два чужих, едва знакомых человека, а сегодня мы братья. «Эх, зона, неисповедимы пути твои!» Писк сварога прервал мои размышления. У нас на пути была аномалия. «Свеженькая, в прошлый раз ее тут не было», — пробубнил себе под нос Соболь и, подобрав камушек, бросил его на пару метров перед собой. В ответ на это действие из земли прямо перед нами ударила струя пламени около 3 метров в высоту. Жарко, термическая аномалия, испепеляющая любую органику, попадающую в поле ее действия. Подаренный Сидоровичем детектор показывал границы аномальных участков, но их природу он определить не мог. Прощупывание болтами, гайками или другими мелкими предметами, придуманное на заре сталкерства, по-прежнему оставалось самым надежным методом. Жарко, снорки, химера, кровососы. Раньше такого на кордоне не встречалось. Это как нож в детской песочнице, — рассуждал Володя, глядя, как утихает и бесследно исчезает аномальное пламя. «Прав, Лебедев, баланс нарушен. Заигрались ребята из осознания. А может, кто-то вынудил их так поступить?» «Верно мыслишь, но давай обсудим это на обратном пути. Нам желательно вернуться на болото до темноты». «Да, брат, ты прав. Идем дальше». Грунтовка, по которой мы шли, пролегла в складке местности и напоминала змею, плавно петляющую среди кустарника и деревьев. Собачий вой и последовавший за ним лай стали для нас неприятным сюрпризом. Западный ветер, помогавший нам в случае с химерой, теперь дул в спину. Псы учуяли нас раньше, чем мы их увидели. Вероятнее всего, это была та самая стая, с которой мы уже дважды сталкивались. Утешало то, что значительная часть своры погибла в предыдущем поединке, но сейчас это не имело особого значения. Ведомой умной пси-собакой, слепые псы не выбегали на открытое место, а приближались к нам по обочинам дороги, скрываясь в густой растительности. Я не пессимист, но здравый смысл, взвешивая шансы, выдавал отрицательный результат. Собираясь подороже продать свою жизнь, я быстро снял рюкзак и вынул из него 5 гранат. Одну из них тут же пристегнул за кольцо к поясу, рассчитывая в случае чего подорвать себя вместе с мутантами. Боковым зрением я заметил, что Володька повторяет мои действия. Но наряду с гранатами он достал целлофановый сверток. Это оказался пакет с когтями химеры. Недавно вырезанные с мясом из лап монстра, они все еще сочились темно-алой густой кровью. «Намажься этой дрянью! Быстрее!» — заорал на меня брат и сам подал пример, размазывая по своему костюму липкую субстанцию. Рычание слепышей, чей разношерстный окрас мелькал среди кустов в нескольких метрах от нас, резко сменился на скулеж. Мутация лишила этих тварей зрения, взамен усилив обоняние. И сейчас Нюх говорил им, что перед ними раненая, но разъяренная химера. Запах свежей, насыщенной адреналином крови самого свирепого хищника зоны пугал псов, и этот страх был сильнее, чем ментальный контроль главаря, приказывающего убивать. В зарослях по обе стороны от дороги возникла сумятица. Дальние, еще не унюхавшие нас мутанты, бежали к нам, сталкиваясь с теми, что пытались убежать. Прежде чем вся свора бросилась на утек, мы забросали перепуганных псов гранатами. Остатки грозной стаи улепетывали, выскакивая из кустарника под пули наших автоматов. Вожака нам убить не удалось. Ощутив смерть своей свиты, пси-собака даже не стала выпускать клонов и просто сбежала, сэкономив нам патроны. «Ну, Клоп, ты голова!» — выразил я искреннее восхищение находчивостью моего старого друга и бывалого сталкера. «Прекращай нахваливать, а то сглазишь!» — сложной скромностью отмахнулся от комплимента Володька. «Эта зона с нами в игры играет. Хотела бы убить — убила. И лазейки бы не оставила. Проверяет нас, как крыс лабораторных, бросает в лабиринт со смертельными ловушками и смотрит, найдем ли выход. А все лишь за тем, чтобы потом в еще более крутую переделку запердолить. Падла». Собрав когти химеры, так неожиданно спасшие нам жизнь, мы пошли дальше. Буквально за следующим поворотом валялся вверх дном БТР. Рядом с ним стоял хаммер военного образца. Двери нараспашку, ключи в замке зажигания, на капоте кровавый отпечаток ладони. Вокруг присохшие пятна крови, рваная окровавленная одежда, фрагменты человеческих костей, оружие. И тут Лебедев не ошибся. Кто-то со спутника за нами наблюдал и прислал сюда своих людей. Озвучил я очевидный факт. А этих людей собаки сожрали живьем, продолжил за меня Соболь. Патриарха нет, и клона тоже. Все псы сгрызли. И где нам теперь этот имплант искать? Расстроился я. Такой путь проделали, и ради чего? Погоди, Костян, панихиду заказывать. Есть у меня одно соображение. Сейчас проверим. С этими словами Володька вынул ключи из зажигания, подошел к багажнику и отпер замок. Там в черных чехлах на молнии лежали два трупа. «Вот и наша пропажа, а ты переживал. Эти ребята успели контролера и твою копию в мешки упаковать и в машине запереть, а после этого стали кормом для слепых псов». «Не мою копию, брат, не мою», — ошарашенно пробормотал я, подняв с заднего кресла журнал с моим фото на развороте. Надпись на глянцевой обложке гласила: «Один из богатейших людей мира при смерти. Кому достанутся миллиарды бездетного олигарха?» «Ого, братан, да ты миллиардер!» То ли всерьез, то ли с сарказмом сказал Соболь. «Хорош шутки шутить. Отрезай голову патриарху и уходим отсюда. Моя интуиция забила тревогу, откуда-то приближалась опасность. Может, задержимся на несколько минут, обыщем здесь все, оружие пособираем?» «Поверь мне, Володя, что-то не так. У меня ощущение, что какой-то важный момент мы упустили. И последствия этого упущения вот-вот нас настигнут». «Ну, раз ты так говоришь, значит, поторопимся». После этих слов мой брат посмотрел на затянутое тучами небо. «Из космоса нас сейчас не видно. Полиции в зоне нет, так что можно и без прав на тачке погонять. Садись, прокачу». Захлопнув багажник, сталкер уселся на место водителя и замер в ожидании. Через пару секунд я сообразил, что ждет он меня, и тоже забрался в машину. Мотор завелся с полоборота, машина дернулась и заглохла. «Пардон», — смущенно извинился Соболь, — «сто лет иномарку не водил». Вторая попытка была удачной. Мы не спеша тронулись с места и, набирая скорость, поехали в сторону кордона. Уже через минуту Соболь притормозил и, аккуратно объехав примеченное им место с жаркой, заглушил мотор. «Костя, а знаешь, я тут одну поговорку вспомнил. Нет трупа, нет дела». «Ты прав, брат», — согласился я, поняв намек. Достав из багажника мешки с телами, мы активировали аномалию, чтобы лучше ее видеть, и, ухватив один из трупов с двух сторон, на счет три бросили его в огонь. Пока я с Володькой подняли второй пакет и несли его к жарке, от первого почти ничего не осталось, и тут до нас донесся крик. «Соболь, приказываю немедленно бросить труп!» От ближайшего поворота к нам спешил отряд «Долга» в составе 6 человек. Не обратив на них внимания, мы зашвырнули и это тело в аномалию. «Ах ты ж мразь! Да я тебя за неподчинение приказу пристрелю без трибунала!» Брызжа слюной, заорал один из долговцев, в то время как остальные, окружив нас, подняли оружие. «Приказ я выполнил», — невозмутимо ответил Володя. «Ты крикнул бросить труп, ну мы и бросили». «Идиот! На землю надо было бросить, а не в жарку!» «Извините, виноват, из деревни туповат!» — сострил мой неугомонный друг. За нашими спинами прозвучал сдержанный смех. «Прекратить смеяться! Ты что, гнида, хамишь старшему по званию?» «И в мыслях не было, я в долге недавно, вот и не знаю, чью задницу нужно целовать, а чью можно пинать». «Ты, я вижу, клоуном себя возомнил, ну так я тебе устрою цирк. Меня зовут капитан Иванцов, и мою задницу ты не то что целовать, вылизывать будешь». «Извини, капитан, я как-то больше по девочкам привык и привычек своих менять не собираюсь». Бойцы, державшие нас на прицеле, снова не смогли удержаться от смеха. Лицо Иванцова налилось кровью от злости. «Рыба, Булат, разоружить этих артистов и наденьте им браслеты», — скомандовал он. «Еще снимите с них забрало и отключите КПК. Посмотрим, как они на допросе шутить будут». Пока двое долговцев выполняли приказ, капитан осматривал Хаммер. «На каком основании ты собрался нас допрашивать?» — спросил я, когда с меня сняли лицевой щиток, а на запястьях защелкнулись наручники. «Подельника твоего за неподчинение и оскорбление офицера, а тебя за соучастие и пособничество», — злобно ответил Иванцов. «Не разговаривай с ним, Шалтай, этот нелюдь хуже кровососа. Я слыхал, он даже своего товарища, попавшего под подозрение, пытками до смерти замучил. Фашисты отдыхают», — посоветовал мне Соболь. Услышав эти слова, капитан побелел от гнева и ударил моего брата прикладом автомата в лоб. Володькины ноги подкосились, и он рухнул на землю без сознания. Ветер, усилившийся к вечеру, разогнал тучи, и склонившееся над западным горизонтом солнце осветило лицо моего брата неестественным оранжевым светом. При таком освещении кровь, выступившая из раны, казалась черной. Внутри меня закипела ненависть. «Ты бьешь связанного! Где твоя честь офицера?» «Закрой рот! Что ты можешь знать об офицерской чести? Ты кто вообще такой? Погоди, я только что видел твое фото». Злость в голосе командира долго мгновенно утихла, уступив место озадаченности на грани удивления. Он пошел к машине и вернулся с журналом в руках. Внимательно посмотрев на обложку, потом на меня, Иванцов хищно улыбнулся и обратился к своим бойцам. «Соболя в жарку! Он сопротивлялся задержанию, и мы были вынуждены открыть огонь. Этого, — кивнул в мою сторону капитан, — вы не видели. Его здесь не было. Всем ясно. Сболтнете кому-то, живьем в киселе растворю». Увидев, как бессознательного Володьку поволокли к аномалии, я вновь почувствовал себя стоящим перед профессором Чубко. Неудержимая ярость поднялась из груди и, подобно волне горячей лавы, жгла разум. Я снова был патриархом, но в этот раз четко осознавал, кто и за что будет наказан смертью. «Он стал монстром зоны, но мутировал не телом, а душой». Прозвучали в моем сознании слова брата, и я ухватился за них, как за спасительную соломинку. «Все верно. Они просто мутанты. Я должен их уничтожить». Безумный крик вырвался из моей глотки, привлекая внимание окружавших меня монстров. Для меня они перестали быть людьми. Я был собой, но в то же время каждый из стоявших рядом, их воспоминания стали моими. Светлые и темные, добрые и злые. Все хорошее, что было в них, отходило на задний план, оставляя предательство, ненависть, насилие, убийство. Эта темнота становилась плотнее и гуще, пока не поглотила меня. Свет. Нужен свет. Вот оно. Очищающее пламя горит совсем рядом, и я иду в этот огонь, растворяясь в нем полностью.